«Да», — сказала она с неким нетерпением. «Ты не могла бы», — хотел сказать я, но тут появился гость, вернее сказать гостья. «А, Декс, привет, какое совпадение встретить тебя здесь, а кто это рядом с тобой?» — спросила подходящая к нам Ривен. «Извините, но вы кто? И не могли бы вы уйти, у нас тут важный разговор», — говорила в раздражении Гвен, выйдя вперед и уперев руки в бока. «Я Ривен, подруга Декстера, и не тебе мне говорить, куда идти», — сказала раздраженная Ривен, посмотрев на Гвен, сложив руки под грудью. «Вот как совпадение. Я тоже подруга Декстера и состою с ним в одной команде, и сейчас у нас важный разговор, поэтому лишних попрошу удалиться», — сказала Гвен, напирая на Ривен. «А они и вовсе встречаются», — крикнула появившаяся из ниоткуда Старф. «Верно, Декс, как ты можешь так нагло изменять своей девушке?» — говорила подбежавшая Джинкс. «Девушки?» — спросила Гвен, посмотрев на меня. «Она не моя девушка, мы друзья», — ответил я ей. «Значит, Шмык, ты любишь ее», — говорила Ривкн, у которой начинались накатываться слезы, а Гвен встала в победную позу. «Да что у вас в головах творится, почему я по-вашему пригласил сюда Гвен?» — спросил я их. «Чтобы предложить встречаться», — хором ответили они, а Гвен еще больше выпятила грудь. «Нет, я пригласил ее по другому делу», — крикнул я. «Не за этим», — как-то печально ответила Гвен. «Да не за этим. Я хотел попросить тебя быть временным носителем моего симбиота из-за некоторых обстоятельств», — сказал я и показал на свое плечо, из которого Мара сформировала свою верхнюю часть тела в женской форме. «Приветики», — сказала она, помахав всем присутствующим. «А-а-а, видишь, Ривен, всему было объяснение, поэтому у тебя есть все, Шанбам», — хотела бы сказать Старф, но Ривен, используя свою силу, залепила ей рот. «Декс, прости нас, мы не хотели тебе мешать», — извиняясь, ответила Ривен, вытирая слезы. «Не буду», — буркнула себе под нос Гвен. «Что, прости, Гвен, не могла бы ты погромче?» — попросил я ее. «Я сказала, что не буду временным носителем», — крикнула она и быстро начала уходить. «Гвен, постой», — крикнул я и уже хотел бежать за ней, но Мара меня остановила. «Подожди здесь, я сама с ней поговорю, просто жди», — сказала она и, отделившись от моего тела, побежала за Гвен. «Так, теперь перейдем к вам, вы за мной следили?» — спросил я их. Они резко начали потеть и молчать, я же начал читать им лекцию, что так делать нельзя, и под конец моей лекции я увидел, как к нам подходит Гвен. «Я согласна быть временным носителем», — сказала она, но в этот раз на ее лице была улыбка. «Отлично, тогда все едем в ресторан за мой счет, конечно», — сказал я, пока Гвен не отказалась. «Ура-а-а-а!» — крикнули Старф и Джинкс и побежали в направлении к моей машине, а Ривен и Гвен шли рядом со мной, и пока мы шли, от Гвен отделилась Мара и вернулась ко мне. «Как ты ее уговорила?» — спросил я ее мысленно. «Позже расскажу, пока задобри как следует девочек, хи-хи-хи», — говорила Мара, хихикая. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 68. Далее мы все вместе поехали в ресторан после того, как они все заказали самые дорогие блюда и съели их, и все довольные вышли из ресторана. Я повел всех в машину, чтобы развести по домам, и вот когда мы уже начали ехать, Мара отделилась от меня и слилась с Гвен. «Так, ну и о чем вы с Марой договорились?» — спросил я у Гвен. «Сейчас не могу тебе рассказать, позже я тебе позвоню, да и Ривен, можешь поехать со мной?» — спросила Гвен у нее. «А зачем мне это?» — спросила она с недоверием, смотря на Гвен. «Поверь, это и в твоих интересах тоже», — сказала Гвен. «Ну ладно», — ответила Ривен. «Так, стоп, куда Ривен, туда и мы», — хором крикнули Старвс Джинкс. «Хорошо, тогда тоже идите с нами, чем больше, тем лучше, хе-хе-хе», — сказала Мара, отрастив свое лицо на плече у Гвен. «Что ты задумала?» — спросил я у Мары. «А-а-а, поверь, тебе понравится, просто подожди немного», — сказала Мара довольным голосом. «Хорошо, тогда куда мне вас отвезти?» — спросил я у них. «Отвези нас ко мне домой», — говорила Гвен. Я же пожал плечами и первым делом отправился к дому Гвен и высадил там всех. Гвен с Ривен поблагодарили меня и поцеловали в щеку с одной и с другой стороны одновременно. После быстро побежали в дом Старвс Джинкс, же переглянулись друг с другом и широко улыбнулись, и быстро подбежав ко мне, они поцеловали меня в район, что был ближе к моим губам, одновременно с одной и с другой стороны. «Девочки!» — с гневом крикнули на них Гвен и Ривен. «Ха-ха-ха-ха!» Они же, смеясь, быстро прошмыгнули в дом, и Гвен резко ее закрыла. «Я же направлялся домой, и пока я ехал, ощущал некое одиночество, все-таки я уже сильно привык к Маре, и вот, Теперь, не ощущая ее, я чувствую некую пустоту, но это временно. Сейчас надо сосредоточиться на своей силе и взять ее под контроль, а заодно надо найти способ связаться с этой книгой и потребовать ответов. И пока Декстер находился на земле, его мама Тераксия со своим флотом уже достигли точки своего маршрута. «Адмирал Тераксия, вы должны увидеть это лично», — сказал ее помощник Эндрю, смотря на цель. «Что там такого?» — спросила она, переключая дисплей, и перед ней появилась картина странного строения рядом с одной из планет. «Что это?» — спросила Тераксия. «Не знаю, Боб, просканируй эту штуку», — отдал он приказ одному из членов команды. «Хмм. Эндрю, от этой штуки фонит мощными энергетическими волнами, попробуй подлететь ближе, чтобы могли получше изучить эту штуку», — сказал ему Боб. «А она не взорвется?» — спросил его Эндрю. «Нет, не взорвется, я просто говорю, что в этой штуке много энергии и все», — говорил Боб. «Адмирал», — обратился Эндрю к Тераксии, чтобы она отдела приказ. «Подлетите ближе, отдела она приказ». Эндрю тут же начал отдавать соответствующие распоряжения, и флот начал медленно двигаться к этому строению, и вот когда они подлетели на определенное расстояние, конструкция словно ожила. Она начала шевелиться и раскручиваться, и вскоре в ее центре появился своего рода портал. Неожиданно, видимо, те энергетические волны, что оно испускало, были своего рода сенсоры, и когда мы подлетели поближе, задев эти волны, конструкция пришла в действие, говорил задумавшийся Боб. «Полный вперед», — сказала Тераксия, встав с адмиральского кресла и прошла вперед. «Но, госпожа Тераксия, вдруг это опасно?» — спрашивал Эндрю, однако, увидев взгляд Тераксии, которая смотрела на него, он лишь вздохнул и отдал всем приказ, чтобы они направлялись прямо в портал. Стоило флоту влететь в этот портал, как они вылетели с его стороны, оказавшись в странном месте, не поддающейся логике. Перед собой они видели планету и ее спутник, а странно было то, что они просто висели в космосе, здесь не было ни других планет и Солнца тоже не было, а сама планета выделила странную энергетику. «Боб, скажи, мы можем приземлиться на планету?» — спросила Тераксия у него. «Не могу сказать. Приборы просто взбесились. Мы, Максим, что можем слетать туда, чтобы проверить это? Хорошо, хоть система жизнеобеспечения работает нормально», — говорил Боб в спешке, начиная клацать на дисплее, который показывал помехи. «Госпожа, у меня есть идея», — сказала Катя, обращаясь к Тераксии. «Говори», — сказала Тераксия. «То сооружение, благодаря которому мы сюда попали, ведь активировалось только после того, как мы приблизились к энергетическим волнам, что оно испускало», — спрашивала Катя у Тераксии. «Боб», — посмотрела Тераксия на него. «Да это так», — отвечал он, кивая головой. «Я так понимаю, что планета тоже испускает некие волны и сканирует нас, нам просто нужно подобрать правильную частоту», — говорила Катя. «И как нам узнать правильную? Если мы просто будем подбирать наугад, то простоим тут не одно тысячелетие», — говорил Боб. «Это, конечно, мои предположения, но может нужна та частота, которую испускал ковчег Балласа. Боб, ты можешь с помощью той записи, которую мы сделали на ковчеге, узнать, какую частоту тот испускал, а потом воспроизвести ее?» — спросила Катя, обращаясь к Бобу. «Хм-м-м, ну пока других идей все равно нет, можно попробовать», — говорил Боб, включив запись, и с помощью некоторых махинаций он смог вычислить, какую частоту использовал ковчег Балласа. «Ну, скрестим пальцы», — сказал Боб, настроив нужную частоту корабля и активировав ее. Спустя несколько секунд техника и оборудование на корабле пристало глючить. «Отлично, Катя. Передать всем кораблям эту частоту», — говорила радостная Тераксия. Далее всем кораблям было передано, чтобы не использовали только определенную частоту на своем корабле. После того, как все помехи исчезли, флот начал снижаться на планету. Когда они приближались, некоторые энергетические щупальца начали прощупывать корабли. Тераксия сразу отдала приказ не атаковать первыми. После того, как щупальца немного прошлись по поверхности каждого корабля, они снова принялись болтаться в космосе, не обращая внимания на флот. Далее Тераксия решила пока не приземляться на поверхность планеты, она и ее флот зависли в небе, и адмирал отдала приказ некоторым звездолетам обследовать планету. Звездолеты вылетели из больших кораблей и разлетелись в разные стороны, чтобы начать исследование. Буквально через день Тераксия получила срочный доклад о странной находке. После она отдала приказ приземлиться рядом с тем местом, откуда был произведен доклад о странной находке. После этого Тераксия взяла с собой несколько отрядов и технику, и они все поехали к этому месту. Через некоторое время, Когда они добрались до места, где их ждал пилот, они увидели нечто. Странное округлое нечто, напоминающее земную луну, что находилось в небольшом кратере и излучало довольно яркий свет ночью. «Немедленно приступить к изучению, я хочу знать, что это и, если оно что-то скрывает внутри, вы должны это достать», — говорила Терраксия, и ее люди сразу начали выставлять разные приборы вокруг этого нечто и изучать его. «Может, стоит подключить к этому делу и остальных членов Союза?» — спросил Эндрю, подходя к Терраксии. «Думаешь, они помогут?» — спросила Эндрю со скепсисом. «Даже если они не поверят, что это связано с Роем, то, думаю, они заинтересуются конструкцией, что привела нас сюда, да и сама планета довольно странная и как вишенка на торте еще вот это», — говорил Эндрю, смотря на нечто. «Тогда тем более обойдутся. Я уж лучше тогда сообщу об этом месте Совету Адмиралов, чтобы они выслали нам побольше ученых сюда, но при этом я не буду им говорить, на какую частоту надо использовать, чтобы попасть на планету. Доставлять их туда и обратно будете только вы», — говорила Терраксия с улыбкой. «Хотите приватизировать эту планету для себя?» — спросил Эндрю с улыбкой. «Ну, Декстеру скоро исполнится 17, а я хочу ему подарить нечто, то, чего он потеряет дар речи. И после этого никто не сможет переплюнуть мой подарок», — говорила Терраксия с радостным выражением лица. «Вернувшись домой, я встретился с мамой, чтобы сказать, что я дома, она, поцеловав меня, предложила попробовать ее блюдо. Однако теперь, когда Мары внутри меня нет, я уже не ем так, как раньше, но увидев полный надежды взгляд мамы Хилы, я все-таки согласился. Попробовав то, что она приготовила, я наполнил свой желудку до отказу и, сказав, что все было вкусно, пошел на задний двор и, переодевшись в тренировочную форму, начал разминаться, а потом практиковать техники рукопашного боя, которому меня обучила мама Терраксия. После этого я сел в позу лотоса и стал высвобождать немного энергии смерти из печати и циркулировать ее внутри моего тела, и в этот момент ко мне подошла мама Хила. «Вижу, ты уже начинаешь осваиваться с твоей силой», — спрашивала она меня с улыбкой, поглаживая по голове. «Да, мам, вот только у меня получается это не очень, хотя я же только недавно начал тренироваться, поэтому пока рано жаловаться», — говорил я ей, прекращая циркуляцию. «Так давай я тебе помогу. Я уже много лет использую эту энергию», — предлагала мне мама Хила. «Да, конечно, мам, надо было сразу к тебе обратиться за советом», — говорил я, понимая, что тупанул. «У меня же мама богиня смерти, а я тут думаю, какие тренировки мне нужны. Итак, какие трудности испытывает мой мальчик?» — спросила она у меня, присаживаясь напротив меня в позе лотоса. «Я когда хочу использовать энергию смерти в большом количестве, то от этого страдает мое тело», — говорил я ей. «Ты не сильно пострадал?» — заволновалась мама Хила. «Нет, мам, всего лишь закружилась голова, но я чувствую, что если бы использовал больше, то повреждения могли быть серьезней», — соврал я, чтобы она не слишком сильно переживала. «Должно быть, это от того, что ты был отрезан от своей силы и твое тело из-за этого регрессировало, становясь смертным», — говорила мама Хила. «Я тоже так подумал, поэтому решил циркулировать энергию смерти в своем теле, постепенно прибавляя все больше и больше, чтобы тело привыкало к этой силе», — говорил я. «Да это действительно для начала неплохо, давай я тебе с этим помогу», — говорила мама Хила, протягивая свои руки. Я же в ответ протянул свои, и мы, закрыв глаза, сосредоточились, я снова начал циркулировать энергию смерти в своем теле. Мама Хила начала делать то же самое, и наши энергии начали соприкасаться друг с другом. После моя энергия начала вливаться в маму Хилу, а ее энергия в меня, и тут внезапно мама Хила прервала медитацию и с удивлением смотрела на меня. «Мам, что-то не так?» – спросил я у нее. «Это удивительно, сынок, твоя энергия смерти такая чистая и мощная, несмотря на то, что ты использовал совсем немного, она подавляла мою энергию», – говорила мама Хила с гордостью, смотря на меня. «Давай продолжим», — с большим энтузиазмом сказала она, и мы вновь вернулись к медитации и циркулировали энергией смерти через наши тела. Когда энергия смерти мамы Хилы проникала в меня, она в некотором смысле сглаживала мою энергетику, а моя старалась очистить энергию мамы Хилы, тем самым я мог выпустить чуть больше энергии из печати. Мама Хила тоже получала с этого плюшку, ведь когда моя энергия входила в ее тело, она автоматически пыталась сделать энергию мамы Хилы более чистой, тем самым делая ее немного сильнее. После нескольких часов, которых мы не заметили из-за этой медитации, я почувствовал себя странно и напрервал медитацию. Когда я открыл глаза, то увидел, как из-под моей кожи начинает просачиваться энергия смерти в виде серого густого тумана. «Не сопротивляйся дорогой, позволь этой энергии течь, как она захочет», — советовала мне мама Хила, смотря на меня. И я послушался ее. Энергия смерти все больше начала выходить из моего тела и окутывать меня густым серым туманом. Она начала формировать на мне своего образную одежду в виде балахона из серого тумана, но этим не ограничилась. Туман покрыл мои руки и голову, и когда это все прекратилось, я начал осматривать себя. Мои руки стали похожи на руки мумии, кости скрывал сухой слой кожи, и ощупав свою голову и почувствовал, что там был только череп, а от моего балахона сходила зеленая энергия, в которой мелькали чьи-то лица. «Да что со мной происходит?» — сказал я в панике хриплым мрачным голосом. «Дорогой, успокойся. Ты можешь вернуть себе нормальный облик, просто сосредоточься», — говорила мне мама Хила. Послушав ее, я успокоился и начал мысленно отдавать приказ туману, чтобы он вернул мои руки и голову в нормальное состояние. Вскоре я открыл глаза и, посмотрев на свои руки, увидел, что они теперь как раньше, а ощупав голову, убедился в наличии волос и нормального лица, хотя балахон из серого тумана все еще был на мне. «Фух, испугался немного», — сказал я уже нормальным голосом. «Не стоит переживать, это, можно сказать, твое отражение, энергия смерти создала тот боевой облик, который тебе подходит», — говорила мама Хила. «Который мне подходит?» — спросил я у мамы Хилы. «Верно. Моя же энергия смерти дает мне такой облик», — говорила она, принимая свою обычную боевую форму. «Также благодаря энергии смерти я формирую это оружие, которое позволяет мне убить множество существ, которые мнят, что они бессмертные», — говорила мама Хила, создав в своей руке черный клинок. «Ясно тогда», — сказал я, вновь возвращая себе облик мумии, и отдал приказ туману сформировать мое оружие, и вскоре в моей руке сформировалась коса. «Хе-хе, прям что-то мне это напоминает», — сказал я, и, достав свой телефон, который был у меня в кармане под слоем тумана, я сделал селфи, и когда посмотрел на свой облик, то подтвердил свои догадки. «Мам, можешь сфоткать меня в полный рост?» — спросил я у мамы Хилы, передавая ей свой телефон. «Конечно, дорогой», — сказала мама Хила, и, передав ей телефон, и принял пафосную позу, и моя мама сфоткала меня, и когда я увидел эту фотографию, то нельзя было не вскрикнуть, что я похож истинный посланника смерти. Далее я начал экспериментировать со своими возможностями в этом облике, ну и первое, что я обнаружил, я могу в этом облике летать. Далее я хотел испытать силу, и тут результат был одновременно похвальным, и вырисовывалась первая проблема. Я замахнулся своим кулаком и ударил в стену, тем самым легко разрушив ее. Я было уже обрадовался, но внезапно присмотрелся к обломкам стены и увидел то, что камень из молодого превратился в старый и дряхлый, которому легкого пинка хватило, чтобы разрушиться. Это было похоже на результат моих проклятых, которые состояли из тумана, но их руки просто теряли форму, а стена при их соприкосновении не рушилась, а просто старела, поскольку проклятые не могли нанести физического урона. Я же имею физическую форму, которую окутывает энергия смерти в виде балахона, поэтому получается примерно так: вначале вещь быстро увядает, и мой удар, получается, добивает. Я попробовал не бить, а просто прикоснуться к стене, но стоило мне немного подержать так руку, как часть стены, к которой я прикоснулся, просто превратилась в песок, оставляя ровное отверстие в виде отпечатка моей руки. В этом была сама проблема, то есть я могу чисто убивать в этом облике, а что если мне надо поймать кого-то живьем? Я же его убью, стоит мне немного подержать его, я же, конечно, не белый и пушистый, и, если надо, могу и убить, если это нужно, я вам не герой из лиги. Но это же не значит, что я буду убивать всех, кто на меня не так посмотрит. В общем, осознав пока одну проблему, я не стал останавливаться и продолжил узнавать свои возможности. Немного подумав о возможностях своих проклятых, я хотел сделаться неосязаемым, как призрак, но тут меня ждал облом. Только я попытался это сделать, как мне стало плохо, поэтому я немедленно отменил это действие. «Сынок», — мигом оказалась рядом со мной мама Хила, не дав мне упасть. «Все хорошо, мам, просто хотел кое-что испытать, но, видимо, я для этого еще слаб», — говорил я маме Хиле, при этом моя энергия смерти в виде балахона развеялась. «Может, тогда на сегодня закончим? Ты и так много чему сегодня научился», — говорила мне мама Хила. «Хм, думаю, ты права, на сегодня достаточно, завтра продолжим», — говорил я маме Хиле, соглашаясь с ее словами. «Что ж, тогда тебе надо отдохнуть, я как раз приготовлю ванну, и мы вместе помоемся». говорила мама Хила, взяв меня на руки и понесла в дом с довольной улыбкой. «Ой, не нравится мне это», — думал я про себя. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 69. Мама Хила отнесла меня в ванную, но раздеть меня я ей не дал и сказал, что я не настолько ослаб. Далее мы просто искупались, хоть мама Хила как обычно была голая, но в этот раз она не настаивала на том, чтобы меня помыть. Поэтому помывка и отмокание в горячей ванне прошли спокойно, и я смог расслабиться. После того, как мы закончили банные процедуры и вышли из ванной, мы с мамой Хилой начали обсуждать то, что сегодня было. Мама Хила мне сказала, чтобы я продолжал тренироваться так, как считаю нужным, ведь наша энергия очень отличается друг от друга, хотя и имеет одну природу. Теперь, когда я имею свой боевой облик, я должен просто продолжать совершенствовать свои силы, и возможно в будущем мне откроются еще и дополнительные возможности. Да и к тому же печать еще не полностью снята, она лишь приоткрыта, из-за чего я могу использовать некоторое количество своей истинной силы. В общем, проговорили мы до самого вечера, и заметив, что уже так поздно, мы с мамой Хилой поужинали и затем легли спать вместе. В этот момент я осознал, как мне не хватает Мары. Кто теперь мне поможет со стояком? База Мстителей. Значит, нашелся еще один камень, говорил Стив, смотря на красный камень, что был посередине стола, за которым сидели Мстители. Да, мой брат благородным образом доставил его на Асгард, говорил Тор в ухмылке, смотря на рядом сидящего Локи. Хаем, хмыкнул тот, отворачиваясь от Тора. Да и по этому поводу, почему Локи спокойно сидит тут с нами, а не в наручниках и клетке? Спросила Наташа, смотря на Локи. «Я бы тоже хотел уточнить этот вопрос», — говорил Соколиный Глаз. «Свои преступления Локи будет замаливать на Асгарде, отец уже все подготовил», — говорил Тор. «А ничего, что он и населению Земли принес немало хлопот, ну там людей убивал, пришельцев в наш мир пустил». «Ну это я так для справки», — говорил Фьюри ехидным тоном. «За все преступления Локи один готов лично поговорить с властителями ваших стран и прийти к компромиссу», — говорил Тор. «То есть вы поделитесь своими технологиями с землянами?» С интересом спросил Фьюри. «Я не могу ничего обещать, это уже как решит отец с вашими повелителями», говорил Тор. «Сюда бы нашего президента, он бы порадовался такому прозвищу. Кстати, Тор, ты сказал, что камень подчинялся Декстеру». Зацепился за рассказ Тора Тони. «Да, мой племенник показал поразительные способности в контроле камня реальности. Когда камень находился в жидком состоянии, Малекит даже не мог его контролировать», — гордо сказал Тор. «Хмм, довольно интересно, Виви, а твой камень разума не стремился к Декстеру?» — спросил Стив у Виви. «До того, как Декстер исчез в той машине, камень не проявлял к нему никакого интереса, однако после того, как он вернулся, камень разума активно начал интересоваться им», — говорила Виви, потирая камень у себя на лбу. «Хе-хе. Декстер, у нас плейбой мирового уровня, нет, не так вселенского. Даже камни, что таят в себе невероятную силу, хотят быть поближе к нему, ха-ха-ха». Начал смеяться Тони. «А откуда ты знаешь, что камни это они?» — спросил ртуть у Тони. «Ну, просто догадка», — сказал Тони, пожимая плечами. «Итого мы имеем уже три камня бесконечности, камень разума у Виви, камень времени у доктора Стрэнджа и наконец камень реальности, что принес Тор», — говорил Стив. «Да, но я боюсь, что, имея столько камней в одном месте, мы подвергаем себя и Землю опасности. Если Дарксайд узнает, если он уже не знает, то нам, возможно, надо готовиться к новому нападению», — говорил Фьюри, откидываясь на спинку кресла. «Но разве он не побоится встретиться с адмиралом Терраксией, да и не стоит списывать со счетов трех криптонцев», — говорила Ванда. «Криптонцев он, судя по всему, и так не боится, а насчет адмирала Терраксии, не знаю. Сейчас мы знаем, что у него в руках только один камень, камень пространства, который может позволять ему перемещаться в любую точку во Вселенной и создавать порталы, что ему может помешать за раз создать огромный портал, чтобы его флот атаковал нас, пока Терры нет», — говорил Фьюри. «Да и вдобавок нам неизвестно местонахождение еще двух камней, камень души и камень силы. Даже если Дарксайд не нападет на нас сейчас, то что если он добудет эти два камня? Насколько он тогда будет силен и будет вообще у Терры тогда шанс победить его?» — спрашивал Фьюри. «Ник, и что же ты хочешь сказать?» — спросила Дженнифер. «Хочу сказать, что не стоит держать камни в одном месте, поэтому я никогда и не просил Стрэнджа передать камень, Тор, поэтому тебе стоит отнести камень назад в Асгард. У вас, по крайней мере, в случае чего будет больше шансов защитить его», — говорил Ник. «Так, может, надо просто передать камни Декстеру», — предложил Тони. «Ты сейчас пошутил?» — спросил Ник. «Ну а почему нет? Судя по рассказу Тора, у Декстера имеется какая-то связь с этими камнями», — говорил Тони. «Ты думаешь, президент позволит это? Да мне его советники такую головомойку устроят. Нет, не только что для меня это будет проблемой, но и самого Декстера мы тогда подставим под удар», — говорил Ник. «Так-то да, тут ты прав, тогда забудьте», — соглашался с ним Тони. «Но вас разве не смущает то, что когда Декстер вернулся, то камни бесконечности почему-то тянутся к нему?» — спросила Наташа. «Да, действительно, думаю, Декстер не все рассказал нам о том, что с ним произошло в том другом мире. Я с ним как-нибудь пообщаюсь, а пока все свободны», — сказал Ник и начал покидать зал совещания. Тор же в свою очередь забрал камень, и они с Локи тоже стали уходить, но тут их остановил Тони. «Постой, Тор, не торопись», — остановил его Тони. «Ты чего-то хотел, Старк?» — спросил его Тор. «И ты еще спрашиваешь? Ты явно не все рассказал о том, как ваша семья воссоединилась. Я хочу подробностей», — говорил Тони, и тут многие члены Мстителей, услышав это, остановились и начали прислушиваться. «Тони, это семейное дело, тебе не кажется это некультурным так влезать?» — спросил у него Тор. «Тор, как ты мог так плохо подумать обо мне? Мы же команда, а Декстер нам всем как родной, и мы очень переживаем за него, а твой полноценный рассказ поможет нам понять его еще больше», — говорил Тони, а другие Мстители уже подошли поближе. «Ну, я не думаю», — говорил Тор, поглядывая на Локи, который сильно махал головой, как бы говоря Тору, чтобы тот ничего не говорил. «Тор, это на благо команды. Да и к там уже, как его любимый дядя, ты должен обезопасить его, а мы тебе в этом поможем», — продолжал настаивать Тони. «Ну, я думаю, что как друзья моего племянника вы должны знать больше», — говорил Тор, следуя вперед, а Тони с остальными Мстителями следовал за ним. Шлеп. Локи же сделал движение рука-лицо и побежал за Тором, чтобы он не ляпнул ничего лишнего. Проснувшись на следующий день, я не обнаружил маму Хилу рядом, но нашел записку, в которой она написала, что по некоторым причинам вернется в Асгард на несколько дней, но постарается вернуться раньше, а заодно и принесет с собой друзей Оберона. Отложив записку, я уставился на свой пах. Из-за мамы Хилы мой Декстер-младший практически всю ночь был в боевой готовности, а Мары рядом не было, чтобы помочь мне спустить пар. Поэтому я в некоторой степени не выспавшийся быстро пошел в душ, хоть это и помогло, и стояк спал, но желание осталось, поэтому спустившись вниз и позавтракав, я оделся и поехал в свою компанию. Доехав, я поднялся на последний этаж и зашел в кабинет к Бетти. «Привет, чемпион, какими судьбами?» — спросила она с улыбкой, откладывая бумаги, что держала при себе, в сторону. «У тебя сейчас никаких важных дел нет?» — спросил я у нее. «Да нет, сейчас уже нет таких проблем, какие были недавно, поэтому у меня много свободного времени, даже скучно как-то стало», — говорила она. «Чик». После того, как она это сказала, Декстер закрыл дверь на замок и стал смотреть на нее как хищник. «Чемпион», — немного испугавшись, спросила она у него. «Раздевайся», — сказал я ей. «Что? Прямо здесь?» «Но», — говорила уже Бетти, но тут Декстер снял с себя одежду и начал идти к ней. «Виолетта, ах, если я кому-нибудь, буду нужна, ах, скажи, что я на совещании», — говорила Бетти своей секретарше по специальному устройству в то время, когда я уже начал ее ласкать и раздевать. «Ах», — крикнула она, когда я повалил ее на стол. После нескольких часов: «Фух, ах, что это с тобой сегодня, чемпион? Не часто ты становишься инициатором», — говорила Бетти, положив свою голову мне на грудь, пока мы лежали на ее столе. «Тяжелая ночка и не менее тяжелое утро», — говорил я, весь потный и с отдышкой. «Что ж, тогда я хочу, чтобы эти тяжелые ночки чаще с тобой происходили. Давай еще раз», — сказала она, запрыгивая на меня сверху. «А, не едет, я все», — говорил я ей, махая руками. «В смысле все? В прошлый раз мы тебя просили остановиться с Дженнифер, но ты нас довел до обморочного оргазма. Тебе плохо?» — спросила она у меня. «Да нет, все нормально, просто, наверное, устал, вот и все», — говорил я с улыбкой. Но тут внезапно Бетти с удивлением посмотрела на меня, а потом прищурилась с широкой улыбкой, смотря на меня, при этом ее руки прижимали мою грудь к столу. «Бетти, что ты задумала?» — спросил я у нее с опаской. «Ну, ты же довел меня в тот раз. и главное вел себя как альфа-самец, а сейчас ты в полной моей власти. Я аж прям возбудилась не на шутку, говорила она, облизывая губы. Я немного трухнул и хотел убрать ее с меня, но она прижала мои руки к столу. Хоть она сейчас была в своем человеческом облике, но сил у нее уже было побольше моих. Знаешь, когда ты сопротивляешься, ты такой милый, иногда побыть в пассивной роли тоже приятно, говорила Бетти, смотря на меня хищным взглядом. Виолетта уже несколько часов сдерживает возмущенных покупателей, которые хотели бы обсудить контракт с замдиректором Декс Корпорейт Бетти Росс, однако ее босс сдала распоряжение никого не впускать в кабинет. И Виолетта понимала почему. Она видела, как в ее кабинет входит сам директор компании Декстер, который является нечастым гостем здесь. Обычно он чаще находится в инженерном отделении под зданием. Но в этот раз он шел лично к мисс Росс, и судя по его лиц, настроение у него было не очень. Возможно, сейчас они решают важные проблемы, поэтому она должна выполнить свою работу и не допускать этих людей, пока мисс Росс и директор Декстер не решат проблемы компании. Чик. Но тут внезапно дернулась ручка ее кабинета, и все замолчали. Через секунду мы увидели директора компании Декстера, однако вид у него был еще хуже, чем когда он входил. Из него словно высосали всю энергию вместе с жидкостями, мешки под глазами стали больше, а щеки впали, словно он голодал, да еще и походка была странной, и он медленно удалялся из кабинета. «На сегодня это все, директор, но вы приходите завтра, и мы еще раз все обсудим», — сказала мисс Росс, вышедшая следом, при этом вся сияя. «Дамы и господа, извините за задержку, мы обсуждали важные вопросы, а теперь проходите, пожалуйста, в зал совещаний, и мы все обговорим», — говорила Бетти, показывая на лифт, и все люди ворча начали идти к лифту. «Да и кстати, Виолетта, пока мы будем на совещании, скажи, чтобы уборщики прибрали у меня в кабинете, и заодно купи мне новый стол, желательно, чтобы его поставили сегодня», — сказала Бетти своей секретарше, прежде чем направиться в лифт с ними. Виолетта сначала не понимала, почему ее начальница захотела поменять стол, ведь когда она утром заходила, с ним было все нормально, но потом, когда она заглянула в кабинет и увидела сломанный пополам стол, она была шокирована. «Видимо, обсуждение чего-то было довольно жарким», — сказала Виолетта и начала вызывать уборщиков и заодно просматривать по сети новые столы. «Это было и приятно, и унизительно. Теперь без Мары я потерял свою выносливость. Очень хреновая новость, потому что если я не смогу удовлетворять всех девушек, с которыми уже имею связь, то мне придется выбирать. От одной мысли страшно, ведь некоторые из моих девушек — это вам не просто девчонка, с которой вы познакомились в клубе. Одна Бетти с Дженнифер чего стоят. Но пока рано руки опускать, свою силу я еще не до конца протестировал, поэтому... А подождите. Энергия смерти может для кого-то и вредна. В принципе, в больших объемах она и для меня сейчас вредна, но в малых количествах она для меня полезна, может, она и с выносливостью поможет. Когда я спустился в инженерный отсек, я глазами нашел скамью и сел на нее и начал медитировать, циркулируя энергию смерти по своему телу, и как ни странно, моя задумка оказалась успешной. Силы вернулись ко мне, и я стал чувствовать себя более бодро. «Хе-хе-хе, я еще отомщу», — говорил я, потирая руки, при этом улыбаясь как настоящий злодей. «Ну раз я здесь, то решил заглянуть в отделение, в котором находилась машина, с помощью которой я оказался в мире, где была Низучка. Я подошел к машине и вновь начал рассматривать знаки, но кроме ощущения дежавю они у меня ничего не вызвали. Поэтому я решил кое-что испытать. Я уже как-то использовал частичную трансформацию, когда на мне был только балахон из серого тумана, в то время, когда голова и руки были человеческие. Скайнет, отключи своих роботов, а также видеонаблюдение в этой комнате», — сказал я ей. «Да, хозяин», — без лишних вопросов она исполнила мой приказ. После, когда я увидел, что роботы отключились, я начал сосредотачиваться на энергии смерти, что вытекало из печати. Я обволок только свою руку в серый туман, и она стала похожа на руку мумии, однако остальные части тела не были затронуты этим туманом. Я протянул руку и прикоснулся к одному из столбов с символами, в этот момент они все загорелись ярко-зеленым светом, и тут в мою голову начали поступать проекции разных миров, планет, галактик. Мой мозг уже не воспринимал то, что мне передавалось, и когда уже конкретных картин не было, а была лишь разноцветная клякса, передо мной появились огромные челюсти. «Хса!» — услышал я зловещее шипение перед тем, как они сомкнулись, а меня откинуло ударной волной прямо в стену. «Ха!» — крикнул я, когда врезался в стену и упал на пол, а туман, что окутывал мою руку, исчез, придавая ей человеческий вид. «Хозяин!» — волнительным голосом крикнул Скайнет, и роботы тут же активировались и подбежали ко мне, осторожно поднимая и начиная относить куда-то. «Скайнет, я же сказал отключить камеры!» — сказал я немного в протесте, что она меня не послушалась. «Я их и отключила так же, как и роботов», — сказала она через динамик робота, что меня нес. «Как же ты тогда узнала, что я пострадал?» — спросил я у нее. «Вы приказали отключить камеры и роботов, что были внутри, но про сенсоры движения вы ничего не сказали», — ответила мне Скайнет, занося меня в лазарет. «Надо будет в следующий раз точнее отдавать приказ», — говорил я. «Прошу вас, хозяин, не напрягайтесь. Хоть, судя по приборам, вы ничего себе не сломали, но ваш мозг перегружен», — говорила Скайнет. «А всего то, я бы посмотрела на тебя, когда тебе загружают в башку больше, чем ты можешь воспринять», — говорил я. «Я введу вам успокоительного, чтобы мозг мог отдохнуть», — говорила она через робота, что-то нажимая на панели и вводя мне капельницу. «Я же был не против этого действия, и моим мозгам действительно не помешало бы немного отдохнуть после этого». Декстер в конце концов провалился в сон, а Скайнет, разум чей был сейчас в роботе, ухаживала за ним, и она не заметила человека, который был одет в костюм чумного доктора. Он наперся спиной о стену недалеко от входа в лазарет и совершенно не обращал внимания на Декстера или на кого-нибудь еще. Его взгляд был прикован к карманным часам, стрелки которые стояли на месте, но через несколько минут они начали идти. «Мертвая стрелка сдвинулась с места», — сказал чумный доктор и, закрыв карманные часы, начал уходить из лазарета, и едва он только переступил порог, как он исчез. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 70. После того, как я отключился, передо мной предстала довольно мрачная картина. Я стал свидетелем разрушения какого-то города, однако не человеческого. Я не видел эти постройки раньше, да и вид таких пришельцев не знаю. У них была синяя кожа и бывало, что одна конечность больше другой. И на этих пришельцев нападали странные существа. Их внешность я не мог разглядеть, потому что они были смазаны, но их челюсть были отчетливо видны. Они толпами нападали на синих пришельцев и убивали их, а некоторых тащили куда-то.